Глава 4. Человеческий мир – такая штука, которая прискорбно редко дает себе труд оставаться спокойным. Где-то что-то всегда полыхает, где-то кто-то в кого-то стреляет, и самое во всем этом грустное – не существует правых и виноватых. Нет, есть, конечно, в истории откровенно мразотные моменты, когда добрые соседи несут на своих плечах геноцид и тактику выжженной земли, но это, к счастью, исключение. По крайней мере, в актуальный исторический момент определить, кто прав, а кто виноват, не представляется возможным. Разве не прав Рама в стремлении расширить свою империю до географически красивых границ? Это ресурсы, это население, это путевка к принятию в клуб великих держав. И разве не правы действующие члены клуба в стремлении сохранить колонии? Они – залог их экономического процветания и политической стабильности. Последнее – в условиях цветущей и пахнущей красной заразы и набравших чудовищное влияние социалистов для Европы как никогда актуально. И разве не прав я, который спокойно закрепился на отвоеванных дипломатией и прокси-рубежах, вдумчиво налаживая экономические связи и повышая уровень жизни богоданного податного населения от Владивостока и до Балкан? Разве не прав я в стремлении не лезть в очередную тихоокеанскую авантюру, которая неизбежно приведет к порче отношений с таким нужным для большой зарубы кайзером и развяжет руки остальным европейским игрокам, нарушив хрупкий баланс зон влияния и позволив им с чистой совестью начать создавать мне проблемы? Сейчас они мне нужны меньше всего. Предварительная работа далека от завершения, но лучшего момента начать действовать может и не представиться. Сейчас великие державы очень заняты, искрит от напряжения, поделенное на три неравных куска Британия, где ежедневно случаются вялые, но неприятные провокации и скотские теракты под предлогом борьбы недобитых коммунистов с оккупантами. Полыхает Африка. Это дело привычное, и я здесь ни при чем. Уважаемые партнеры сами справляются. Буквально на днях в Америке всплыла очередная выжившая Аликс, а в шведской, слабейшей оккупационной зоне, в полном составе ушел в отставку потешный парламент. Мой тамошний доминион в виде империи Матабелли отлично помогает подбрасывать оружие и патронов всем желающим. Сам доминион никто особо не трогает, и мы спокойно выращиваем там фрукты, какао с кофе и выкапываем из земли всякое, параллельно помогая добрым Матабелли и завоеванным ими народам строить себе нормальное государство. Школа, ПТУ, завод. Важность этой тройки для вчерашних каннибалов переоценить нельзя. Равно, как и цивилизующие длани православной церкви. Миссионеров там полно. А креститься в православие сам бывший вождь, а ныне император, законодательно обязал. Самая настоящая родезия здорового человека, жители которой через пресловутые 2-3 поколения уже и забудут, что такое бегать с копьем по джунглям, устрашая обезьян голым задом. Ну а теперь к привычным и разгребаемым в фоновом режиме проблемам добавился поверивший в себя Рама. Его перформанс подкрепился очередным витком восстаний в Индии. Там я тоже не при делах, просто индусов очень много, а благосостояния у них мало. Никто иллюзий не питает, Индию доят нещадно, потому что долго удерживать ее ни у кого не хватит сил. Большая война в Европе потребует максимальной концентрации ресурсов. Короче, способных помешать моим замыслам, даже если кайзер, французы и австрияки наплюют на договоренности о сферах влияния, в мире сейчас попросту нет. Проблемы могли бы создать США и Япония, но первые сейчас лихорадочно строят себе флот и реформируют армию после позорнейшего поражения, а вторые о моих планах в курсе и активно помогают. Им там ближе, чем мне, вот и отрабатывают очень большой долг передо мной. Само собой, не без выгоды для себя. Одним долгом, будь ты хоть трижды самурай, жив не будешь. Плоды многолетней работы на данный момент таковы. Общественное мнение китайцев в массе своей избавилось от травмы, нанесенной отжатием Маньчжурии и некоторым кровопролитием в ходе восстания Ихэтуаней. Благодаря приему беженцев и благополучному их возвращению в Китай у нас завелись неплохие агенты влияния. Чудовищный товарооборот, подкрепленный равным торговым договором, что немаловажно, наполнил Поднебесную очень уважаемыми китайцами, которые видят в России основу своего благополучия. Сверху накладывается де-факто протекторат, не позволяющий великим державам и даже ненавистным японцам прогибать Китай. Торговать, пожалуйста, но на нормальных условиях. Как ни странно, больше всех сложившимся положением дел недовольна императрица Цыси. Многоопытная старуха чувствует, как власть утекает сквозь пальцы, а она вынуждена подыгрывать, потому что ее двор уже как бы и не совсем ее. Не любят вельможи, когда им мешают зарабатывать деньги. Не любят настолько, что приходится ЦСИ делать хорошую мину при плохой игре и не противодействовать русской партии, которая ныне составляет 3/4 китайских чиновников высшего ранга. На Поднебесную как таковую им в целом плевать. Она, как известно, и не такое видала. А вот на личные интересы очень даже нет. Хотелось бы еще пяток-другой лет Китай помариновать. Желательно до естественной смерти старухи ЦСИ, после которой Поднебесная неизбежно погрузится в династический кризис и, как вариант, гражданскую войну. Вот тогда был бы идеальный момент. Но, увы, через те же 5-10 лет мне может стать вообще не до Китая, потому что приз, он хоть и архиценный, но в данный исторический момент второстепенный. Шаг первый. Агенты влияния, подкупленные чиновники, тихонечко сформированные банды политического толка и прикормленная аристократия при поддержке торговцев начинают регулярно жаловаться на то, что небесный мандат да у императрицы уже не тот, и всему Китаю от этого плохо. Культ моей личности в Поднебесной уже давно очень прочный. Не настолько, как в Японии, но силу там уважать умеют. А ее у меня, ого-го! Шаг второй. Под прибытие братика Миши в Маньчжурию, аккурат к началу военной кампании Сиама, стягиваются все возможные сухопутные и морские силы. Официальный предлог – комплексные дальневосточные учения, апрель 1901. Дело не из ряда вон выходящее. Дважды в год подобное раньше проводилось. А то, что масштаб сильно вырос, так оно и понятно. Не абы кто в гости заглянул, а целый великий князь Михаил Романов. Шаг третий. Моя договоренность с великими державами о сиамской суете. Согласно им, я не мешаю, а они, помимо договоренности о неприкосновенности Пхукета, обязуются не пользоваться акваторией около Китая. Гарантом сделки выступают японцы. Им в китайскую акваторию можно, равно как и нашему дальневосточному флоту. Словом, границы на замке. Агентура ждет, коррупционные сети напряжены до предела, и над запретным городом нависла зловещая туча. 3 апреля 1901 года, когда Миша второй день наблюдал учения у границ с Китаем, а сиамская армия рубилась с европейцами и их колониальными контингентами так, что над джунглями и пригодными для высадки берегами не смолкали канонады, я через телеграф дал отмашку, и дальневосточный генеральный штаб, командующий учениями, дружно распечатал конверты с приказами. Хотел бы я видеть их лица в этот момент. Миша не подкачал. Мы с ним давно и много обсуждали подобный сценарий, поэтому он быстренько занял свое место номинального главы дальневосточного контингента, и наша армия, к немалому удивлению китайцев, перешла границу, взяв курс на запретный город. Там, получив отмашку через тот же телеграф, но с задержкой в несколько часов, спрятав под богатым халатом ножик, главный советник императрицы, имеющий право заходить к ЦСИ без записи, этим правом воспользовался. И при полном бездействии ближнего круга охраны, так долго и качественно держащей власть императрицы, спокойно и деловито перерезал ей горло, не забыв проконтролировать парочкой ударов в сердце. Спокойно вытерев клинок о монаршие одежды, он скомандовал: «Готовьтесь к прибытию нового императора, а я пока позабочусь о достойной невесте для него». Великий князь Михаил Александрович Романов был растерян, взволнован, напуган и скован в проявлении всех этих эмоций необходимостью изображать спокойствие и уверенность. «Он? Император? Да еще и не России, а Китая, в котором и не был-то никогда!» Как весело было обсуждать с Георгием такой сценарий! Как интересно было упражняться в конфуцианстве и даосизме, планируя пакет первых указов нового императора! Этими двумя костылями можно оправдать что угодно. Как упоительно было обсуждать возможные способы социальной и экономической интеграции беспрецедентного в мировой истории уровня. Нет, в единое государство объединять две столь разные страны смерти подобно, но можно разработать юридические механизмы, облегчающие движение капиталов, людей и продуктов их труда, нарастить логистические возможности и достичь практически полной независимости от других стран. И все это относительно малой кровью. Настоящая утопия, которую можно построить буквально за 2-3 десятка лет. И как страшно стало сейчас, когда обсуждаемые в уюте гостиных Зимнего и Кремля прожекты придется воплощать в жизнь собственными руками. Далеко впереди раздались звуки выстрелов. Первый раз за день, а время-то уже к темноте идет. Удивительно, но китайцы почти не сопротивляются, а напротив, массово переходят на сторону русской армии, присоединяясь к маршу на запретный город. Присоединяются без оружия, в качестве, по сути, зрителей, растягиваясь на многокилометровую колонну. Мало ли что, вдруг китайские солдаты коварно ударят в спину. Через 10 минут к едущему в бронированной карете Михаилу подъехал верховой губернатор Амелинович Павленко, который, несмотря на более чем солидный возраст, являл собой образец бодрости и воинственно топорщил пышные седые усы. «Авангард пошумел, Михаил Александрович! Нужно было ошибка воинственных утихомирить!» «Спасибо, Яков Павлович», — поблагодарил Миша и снова погрузился в рефлексию. Все встало на свои места. Многолетние занятия со скучным китайцем Феном Зихао. Зубрежка, так и норовящих спрятать от читателей свой многогранный и порой откровенно туманный смысл иероглифов. Изучение исполинского размера китайской истории с дотошным разбором причин или следствий того или иного события. Попытки разобраться в громоздких блок-схемах структуры двора Сына Неба. Это все, не отменяя привычных императорскому отпрыску занятий, потребных на случай кончины предыдущего цесаревича. И, наконец, огромный, подкрепленный практикой, пласт экономико-производственных знаний, которым Михаил к этому времени овладел в полной мере. Что ж, нужно отдать должное старшему брату. Он, как известно, никогда и ничего не делает просто так. Настоящий император, который планирует на многое десятилетие вперед, подобно шахматисту, продумывая для каждой фигуры несколько возможных применений. Он называет это сценарным планированием, и от такой его особенности воют от перенапряжения привыкшие выбирать один, как правило, самый простой, путь высшие государственные чиновники, которым переобуваться в случае неудач совсем не нравится. Ох, недаром уже многие годы всяческие борзописцы и лидеры общественного мнения растекаются мыслью по дереву на тему великого плана императора Георгия. В одном они не правы. План у старшего брата не один, их великое множество. И как козыри у матерого шулера, запрятаны они в бездонные августейшие рукава. За многие месяцы до того или иного события спускаются исполнителями пухлые папочки с инструкциями. Печати на львиной доле из них так и остаются нетронутыми, а спустя 5 лет папочки подлежат отправке в набухающий не по дням, а по часам архив, могут и пригодиться в будущем. А еще на них обучают планированию служащих из мозговых банков. Как метко окрестил 3 независимо друг от дружки работающих группки, странноватых на взгляд Михаила личностей. Удивительной прозорливости и хитроумия кадры там содержатся. И каждый из них для империи очень ценен. Ибо исполнителей, пусть и класса люкс, всегда полно, а вот тех, кто способен их направить, сильно меньше. Несколько часов назад Мише донесли, что императрица Цыси благополучно умерла. По официальной версии, от старости, мирно и с улыбкой на уставших устах. Но великий князь знал правду. Паутина, кропотливо сплетенная старшим братом, невидимой, но крепчайшей сетью, опутала этот мир, дотянувшись даже туда, куда, казалось бы, невозможно. Дернул Георгий ниточку, и столько лет крепко державшая трон старуха умерла. А до кого еще может дотянуться император Российской империи прямо из своего уютного, пропахшего ароматным трубочным табаком кабинета в Кремле? Михаил был готов поспорить с кем угодно и на что угодно, до любой переставшей быть нужной фигуры. Отточенный механизм императорской армии лязгнул сочленениями и прямо как по волшебству за считанные минуты остановился на ночлег походным лагерем. Оброс палатками, задымил полевыми кухнями, принялся кормить уставших лошадей и ощетинился на многие километры вокруг караулами и разъездами. Всю ночь сюда будут прибывать отставшие, а завтра, ко второй половине дня, Михаил в качестве номинального главы войска въедет в Пекин. Столица не станет сопротивляться. Поступающие в дальневосточную армию донесения однозначны. Обезглавленный запретный город отправляет по всей Поднебесной приказы не сопротивляться северным братьям, которые несут Китаю мир и процветание. Ничего нового. Многие века с севера приходили войска, возводящие на престол своего хозяина. и многие из них действительно устанавливали в Поднебесной мир и процветание. Порой долгое, а порой прискорбно короткое, которое разбивалось в пух и прах о стремлении придворных евнухов заполучить как можно больше денег и власти, которые и оставить-то будет некому. Лежа в своей палатке, Михаил слушал звуки полевого лагеря, вдыхал пробивающиеся запахи многочисленных костров и нехитрой солдатской еды. 37 тысяч штыков с ним всего, если не считать тыловые и инженерные службы. Всего 37 тысяч солдат Георгий счел достаточным для установления в огромном, насчитывающем по некоторым данным под 400 миллионов человек населения Китая, правильной, на его взгляд, власти, власти своего младшего брата, который на такой поворот судьбы и не рассчитывал-то. 37 тысяч. 400 миллионов. «Ну и шутки у тебя, Жоржи!» – пробурчал Михаил, накрывшись колючим армейским одеялом с головой, словно ребенок, пытаясь скрыться от враждебного внешнего мира. В голове метались, сплетались и водили хороводы, не дающие уснуть мысли. Пакет приказов на первое время добрый братец подготовил. На многие месяцы хватит. За свою жизнь Миша не переживал. Пришедшие с ним в запретный город соотечественники будут беречь его, как зеницу ока. Но вот за них Михаил переживал очень сильно. Ну, возьмут они запретный город, объявят его императором, начнут наводить порядок. Но это же крошечный анклав, со всех сторон которого Поднебесная, в каждой провинции которого жизненный уклад и язык отличаются, порой почти незаметно, а порой кардинально. Малой кровью, ха! Когда это Китаю хватало малой крови в моменты, подобные нынешнему? В ближайшие несколько лет Мише придется учиться тому, что в совершенстве умеет делать брат. Грустно качая головой и вздыхая, отмаливать в церкви собственными приказами уничтоженных людей. В ближайшие годы Мише придется давить всеми правдами и неправдами, не желающих покориться китайцев. Да, брат поможет, но он очень далеко, а Михаил прямо здесь, в нескольких часах от Пекина, и с ним всего 37 тысяч солдат. «Очень дурные шутки!» Буркнув, перевернулся он на другой бок. Внезапно, заполнив всю черепную коробку и выдавив из нее сомнения и страхи, в голове Михаила всплыло попыхивающее трубкой улыбающееся лицо брата. Брата, который перетряхнул мир так, что еще 10 лет назад это казалось невозможным. Брата, который ничего не делает просто так. Брата, который счел 37 тысяч солдат, достаточной для захвата исполинской страны силой. Брата, который умеет вытягивать свои метафорические руки на многие тысячи километров и, игнорируя высоченные стены, сворачивать ими шеи старым императрицам. Хмыкнув, послал же Бог брата на мою голову, Миша закрыл глаза и спокойно уснул. «Все получится. Нужно лишь хорошенько поработать».